Глава 24. Мизериус Декстер. Первое знакомство. Мы просидели за завтраком довольно долгое время, прежде чем миссис Маккаллан приехала в коттедж Бенджамина. Разговор между мной и моей свекровью, приведенный здесь только вкратце, продолжался почти до вечера. Так что, когда мы сели в экипаж, солнце уже заходило в тяжелых тучах, и осенние сумерки застали нас еще в дороге. Мы ехали, сколько я могла судить, по направлению к северной окраине Лондона. Более часа карета наша катилась по мрачному кирпичному лабиринту улиц, становившихся все уже и уже, грязнее и грязнее по мере того, как мы продвигались вперед. Из этого лабиринта мы выехали, как я разглядела в темноте, на какой-то безобразный пустырь. Далее мы проехали мимо нескольких беспорядочных групп домов и лавочек, казавшихся небольшими деревнями. Все темнее и темнее, мрачнее и мрачнее становились окрестности. Но, наконец, карета остановилась, и миссис Маккаллан объявила, что мы достигли цели нашей поездки. «Дворец принца Декстера, душа моя», — сказала она саркастическим тоном. «Как он вам нравится?» Я посмотрела вокруг себя и не знала, что подумать. Мы вышли из кареты и стояли на засыпанной щебнем дороге. Направо и налево от нас возвышались недостроенные здания новых домов. Вокруг нас валялись доски и кирпичи. Местами возвышались высокие подмостки, казавшиеся безлиственными деревьями этой кирпичной пустыни. Позади нас простирался еще незастроенный пустырь. Прямо перед нами, на расстоянии 200 ярдов или около того, виднелась темная масса, в которой я мало-помалу разглядела в темноте длинный низкий старинный дом с живой изгородью и частоколом перед фасадом. Мы направились под предводительством слуги к забору, прокладывая себе путь мимо досок и кирпичей, устричных раковин и битой посуды. В заборе была калитка и ручка звонка, отысканная после долгих поисков. Дернув ручку, слуга привел в движение, судя по звуку, колокол значительной величины, пригодный скорее для церкви, чем для дома. Пока мы ждали, чтобы нас впустили, миссис Маккаллан указала мне на старый дом. «Вот одна из его сумасбродных причуд», — сказала она. «Дельцы, застраивающие эту местность, давали ему большие деньги за его землю и дом. Это место было некогда феодальным замком. Много лет тому назад Декстер купил его, сам не зная зачем. Никакие фамильные воспоминания не связывают его с этим домом, а деньги могли бы пригодиться ему. Как бы то ни было, но он отказался продать дом и написал дельцам такое письмо. «Мой дом есть памятник живописного и прекрасного среди пошлых, низких, присмыкающихся строений пошлого, низкого, присмыкающегося века. Я сохраню мой дом, джентльмены, как полезный урок для вас. Смотрите на него и краснейте, если можете, за свои собственные постройки. Можно ли написать что-нибудь нелепее этого? Шш, я слышу шаги из сада. Это идет его родственница. Она женщина. Я предупреждаю вас об этом, потому что ее легко принять за мужчину». За забором послышался грубый густой голос, который я, понятно, не приняла бы за женский. «Кто там?» «Миссис Маккаллан», — отвечала моя свекровь. «Что вам нужно?» «Нам нужно видеть Декстера». «Его нельзя видеть». «Почему нельзя?» «Как вы назвали себя?» «Маккаллан, миссис Маккаллан, мать Юстаса Маккаллана. Теперь поняли?» Голос проворчал что-то, в замке щелкнул ключ, и мы были впущены в сад. В темноте, усиленной густыми кустами, я разглядела в женщине с грубым голосом только то, что она была в мужской шляпе. Она заперла за нами калитку и, не сказав нам ни слова в приветствие или в объяснение, повела нас по направлению к дому. Моя свекровь, зная дорогу, следовала за ней свободно. Я же следовала за миссис Маккаллан, стараясь не отстать от нее ни на шаг. «Прелестное семейство», — прошептала мне моя свекровь. «Родственница Декстера — единственная женщина в доме. И эта единственная женщина — идиотка». Мы вошли в большую низкую прихожую, слабо освещенную масляной лампой, висевшей в отдаленном углу комнаты. При этом слабом свете я разглядела, что стены были украшены картинами, но содержание картин не могла разглядеть. Миссис Маккаллан обратилась к безмолвной родственнице в мужской шляпе. «Скажите нам, где мы можем увидеть Декстера?» Родственница взяла со стола листок бумаги и подала его миссис Маккаллан. «Это написал хозяин», — сказала эта странная женщина глухим шепотом и таким тоном, как будто одна мысль о хозяине приводила ее в трепет. «Прочтите это и решите сами, остаться вам или уйти». Она отворила незаметную дверь, замаскированную одной из картин, и исчезла, как призрак. Миссис Маккаллан подошла к масляной лампе и взглянула на поданный ей листок. Я последовала за ней, без церемоний перегнулась через ее плечо и прочла записку вместе с ней. Записка была написана замечательно крупным и твердым почерком. Если я не заразилась безумием в воздухе дома, я действительно прочла следующее. «Уведомление. Мое громадное воображение работает. Видение героев проходит предо мной. Я оживляю в себе дух отошедших великих людей. Мой мозг кипит в моей голове. Всякий, кто потревожит меня в таких обстоятельствах, сделает это с опасностью для своей жизни. Декстер». Миссис Маккаллан обернулась ко мне со своей саркастической улыбкой. «Вы теперь настаиваете, чтобы я представила вас Декстеру?» Насмешка в тоне ее вопроса затронула мою гордость. Я решила, что не уступлю первое. «Нет, сударыня, я не настаиваю, если это подвергает вашу жизнь опасности», ответила я не совсем учтиво. Моя свекровь, не удостоив меня ответом, положила бумагу на стол и направилась к двери направо, за которой виднелись ступени широкой дубовой лестницы. «Следуйте за мной», — сказала она, поднимаясь по темной лестнице. «Я знаю, где найти его». Мы поднялись ощупью до первой площадки. Далее лестница поворачивала в противоположную сторону и была слабо освещена светом масляной лампы, горевшей где-то наверху. Поднявшись до второй площадки, мы повернули в небольшой коридор и, пройдя его, вошли в красивую круглую комнату, освещенную масляной лампой, стоявшей на камине. На стене, противоположной двери, в которую мы вошли, висел длинный ковер, спускавшийся с потолка до полу. Миссис Маккаллан откинула его в сторону и сделала мне знак следовать за ней. «Слушайте», — прошептала она. Я прошла за ковер и очутилась в небольшом коридоре, в конце которого я разглядела затворенную дверь. Я начала прислушиваться и услышала за дверью громкий человеческий голос и какой-то странный свистящий звук, производимый, как казалось, чем-то катавшимся взад и вперед по большому пространству. Этот странный звук то усиливался и заглушал голос, то затихал, и тогда голос слышался яснее. Дверь была, вероятно, очень толстая, потому что, как я ни прислушивалась, я не могла ни расслышать голоса, ни понять причину гремящих и свистящих звуков. «Что происходит по ту сторону двери?» — спросила я шепотом. «Идите за мной», — ответила миссис Маккаллан. Она опустила ковер и, повернув беззвучно ручку, отворила тяжелую дверь. Мы остались в темном коридоре и заглянули в отворенную дверь. Я увидела длинную и низкую комнату. Красноватый свет углей, догоравших в камине, единственный свет, при котором я могла судить о предметах и расстояниях, освещал только центральную часть комнаты, находившуюся прямо напротив нас, но не достигал до краев, остававшихся во мраке. Едва я успела заметить это, как услышала, что гремящие и свистящие звуки направляются в мою сторону. В следующее мгновение в освещенном пространстве появилось высокое кресло на колесах. В нем смутно обрисовывалась фигура человека с развивающимися волосами. Он неистово размахивал руками, приводя в движение механизм, посредством которого двигалось кресло. «Я Наполеон в утро Аустерлица!» — воскликнул человек в кресле, промелькнув мимо меня. «Мне стоит сказать одно слово, и троны рушатся, короли низвергаются. Нации трепещут. Десятки тысяч людей сражаются, истекают кровью, умирают». Кресло исчезло в темноте, и человек в нем сделался другим героем. «Я Нельсон, воскликнул он громким голосом. «Я предводительствую флотом в Трафальгаре. Я издаю приказания, пророчески предвижу победу и свою смерть. Я вижу мой апофеоз, слезы моей нации, мое погребение в славной церкви. Потомство вспоминает обо мне, поэты воспевают меня в бессмертных стихах». Кресло докатилось до края комнаты, повернуло назад, и странный фантастический кентавр, получеловек-полукресло, показался опять в темном пространстве комнаты. «Я Шекспир!» — воскликнул он. «Я пишу Лира, эту трагедию из трагедий. Я выше всех древних и всех новых поэтов. Строки извергаются, как лава из моего умственного кратера. Дайте свет, чтобы бессмертный поэт мог написать свои бессмертные слова». Он с шумом подъехал к камину и наклонился над ним. Последний уголь вспыхнул на миг, и свет достиг отворенной двери, возле которой мы стояли. В эту минуту странное создание повернулось и увидело нас. Кресло остановилось так быстро, что потрясло старый пол дома, переменило направление и бросилось на нас с быстротой дикого животного. Едва успели мы отступить и прислониться к стене коридора, как оно вылетело из двери и откинуло висевший ковер. Свет лампы из соседней комнаты осветил наше убежище. Неистовые колеса остановились опять, и странное создание в кресле взглянуло на нас со свирепым любопытством, способным привести в трепет. «Раздавил я их? Превратил я их в порошок за дерзкую попытку помешать мне?» — пробормотал он. Потом опять вспомнил о Шекспире и короле Лире. «Гонорилия и Регана!» — воскликнул он. «Мои две бесчеловечные дочери, две ведьмы пришли насмехаться надо мной». «Вовсе нет», — отвечала моя свекровь так спокойно, как будто обращалась к разумному существу. «Я ваш старый друг, миссис Маккаллан, а это вторая жена Юстаса Маккаллана, приехавшая повидаться с вами». Лишь только она произнесла «вторая жена Юстаса Маккаллана», странное существо издало такой пронзительный крик, как будто она прострелила его. Человек без ног выпрыгнул из кресла, мелькнул в воздухе, опустился на пол с легкостью обезьяны и к довершению безобразной сцены убежал на руках в длинную комнату, скорчился у камина и весь дрожа начал стонать, повторяя множество раз. «О, жальтесь надо мной! Жальтесь надо мной!» Таков был человек, к которому я приехала за советом, на помощь которого я так рассчитывала.